Глава 36. Бецалел, Агелиаф и все умельцы, которым Господь дал мудрость и разумение, чтобы они построили святилище, должны сделать все так, как повелел Господь. Моисей позвал Бецалела, Агелиава и всех умельцев, которым Господь даровал мастерство, всех, кто желал приступить к работе. Они взяли у Моисея пожертвования, которые сыны Израилевы принесли для строительства святилища. Однако люди продолжали каждое утро нести все новые и новые дары. Тогда все умельцы, строившие святилище, оставили работу, пришли и сказали Моисею: «Люди приносят больше, чем нужно для работы, которую повелел сделать Господь». Моисей приказал объявить по всему стану, что ни мужчины, ни женщины больше не должны приносить пожертвований для святилища. И у людей перестали принимать дары. Собрано было достаточно и даже больше, чем нужно. Приступившие к работе умельцы соткали для скинии 10 полотнищ из тонкого льна, голубой, пурпуровой и багряной пряжи. На полотнищах были вытканы херувимы. Длина каждого полотнища была 28 локтей, а ширина — 4 локтя. Все полотнища были одного размера. 5 полотнищ сшили вместе в один кусок, и 5 других тоже сшили вместе. Вдоль крайнего полотнища одного куска сделали голубые петли, и такие же петли вдоль крайнего полотнища другого куска, 50 петель на крайнем полотнище одного куска и 50 на крайнем полотнище другого куска, петля напротив петли. Сделали 50 золотых застежек и скрепили оба куска в одно целое, скинию. Соткали из козьей шерсти 11 полотнищ, покров скинии. Длина каждого полотнища была 30 локтей, и 4 локтя — ширина. Все 11 были одного размера. 5 из них сшили вместе, и 6 остальных тоже сшили вместе. Вдоль крайнего полотнища одного куска сделали 50 петель, и 50 петель вдоль крайнего полотнища другого куска. Сделали 50 медных застежек и скрепили оба куска, чтобы получился единый покров. Сверху сделали покрытие из дубленых бараньих шкур, а поверх него — покрытие из тонко выделанной кожи. Сделали для скинии рамы из акации. Каждая рама была 10 локтей длиной и 1,5 локтя шириной. Каждая — из 2 соединенных брусьев. Такими были все рамы скинии. Для южной стены скинии сделали 20 рам и 40 серебряных опор под них, по 2 опоры под каждую раму для обоих ее брусьев. Также и для второй, северной стены скинии, сделали 20 рам и 40 серебряных опор, по 2 опоры под каждую. Для задней, западной стены скинии сделали 6 рам, а для задних углов еще 2 рамы. Внизу эти рамы были раздвоенными, а наверху, там, где первое кольцо, цельными. Таких рам было 2, по одной на каждом углу. Для этих 8 рам сделали 16 серебряных опор, по 2 опоры под каждую раму. Сделали перекладины из акации, 5 для соединения рам вдоль одной стены скинии, 5 для соединения рам вдоль второй стены скинии и 5 для ее задней, западной стены. Средняя перекладина соединяла рамы от одного конца стены до другого. Рамы покрыли золотом, приделали к ним золотые кольца для крепления перекладин и покрыли перекладины золотом. Соткали завесу из голубой, пурпуровой и багряной пряжи и тонкого льна. На завесе были вытканы херувимы. сделали для нее 4 столба из акации и покрыли их золотом, изготовили золотые крюки и отлили из серебра 4 опоры для столбов. Из голубой, пурпуровой и багряной пряжи и тонкого льна сделали разноцветный полог, который должен был закрывать вход в шатер. Сделали 5 столбов с крюками, покрыли столбы золотом вверху и внизу и сделали для них 5 опор из меди.